Еще в этом древнем городе сохранилось множество каменных фризов с высеченными на них обнаженными мужскими фигурами, порой совершенно обнаженными и очень мужественными. На всех изображениях нагие мужчины танцуют и пьют, из чего можно сделать вывод, что древние альмеки любили повеселиться. Встречаются там и тщательно отделанные жадеитовые фигурки весьма изысканной формы. Но тут трудно сказать, древние они или нет, ибо альмеки унаследовали многие умения своих предков. В местности под названием Капилько красиво раскинулась на длинной узкой косе, омываемой с одной стороны бледно-голубым океаном, а с другой бледно-зеленой лагуной, столица альмеков, город Шикаланко. Там мне довелось встретить кузнеца по имени Такстем, который изготовлял из олова удивительных птичек и рыбок. Размером они были не больше фаланги пальца, причем каждое крохотное крылышко или чешуйка были попеременно отделаны золотом и серебром. Впоследствии я привез некоторые из его работ в Теночтитлан, и несколько предметов сохранилось до прихода испанцев. Так вот, ваши соотечественники пришли в восторг. Они уверяли, что ни один золотых или серебряных дел мастер в их мире, который они называли Старым Светом, никогда не достигал подобного совершенства. Я продолжал идти по побережью и обогнул полуостров, где жили майя, Юлу-Миль-Куц. Эту унылую местность я уже писал раньше, так что не буду повторяться. Скажу лишь, что там мне запомнились три города. Кампечи на западном побережье, Тихоо на северном и Читумаль на восточном. К тому времени я странствовал уже больше года, так что дальнейший маршрут выбрал с таким расчетом, чтобы потихоньку возвращаться домой. Из Читумали я двинулся вглубь материка, строго на запад, собираясь пересечь полуостров. У меня имелся достаточный запас атоли, шоколада и прочих съестных припасов, а также некоторое количество воды. Как я уже говорил, местность эта засушливая, а климат там настолько скверный и непостоянный, что даже сезон дождей каждый год бывает в разное время. Мое путешествие пришлось на начало этого месяца, который у вас называется июлем, а у мая, будучи 18-м в их календаре, именуется Камку, что значит «гремящий». Но вы не подумайте, что он приносит с собой ливни и грозы. Просто земля высыхает настолько, что начинает с грохотом и шумом съеживаться и трескаться. Наверное, то лето выдалось еще более знойным, чем обычно, потому что оно подарило мне удивительное и, как казалось впоследствии, ценное открытие.